Разобраться в этом можно только одним способом. Да, вы правы, согласилась девушка. Мейсон допил виски. Она проводила его до двери и взяла за руку. Я буду помнить о вас. Я выскользну потихоньку. Мейсон понизил голос, чтобы девица из соседней квартиры не заметила меня. Вы же мне ничего не рассказали. В черных глазах неожиданно появилось смятение. Но все равно я поняла, что девушка может доверять немногим мужчинам, но не может доверять ни одной женщине. Все наилучше. Попрощался адвокат и спустился по узкой винтовой лестнице во внутренний дворик к ночному гамму улицы Святого Петра. Глава 11. Вернувшись в гостиницу «Рузвельт», Мейсон встретил в номере Пола Дрейка, который буквально прилип к трубке, записывая телефонное сообщение. Когда он закончил принимать отчет и дал отбой, Мейсон сказал: «Пол, мне нужны копии телеграммы из местного отделения телеграфной компании Western Union». «Это не только абсолютно невозможно», — покачал тот головой, — «но это еще и незаконно». «Шарлотта Моррей», — объяснил Мейсон, «которая снимает квартиру напротив Нелли Конвей, получала откуда-то телеграммы. Я думаю, их отправлял Натан Бэйн. Могу Перри помочь только с последней из телеграмм», — сказал Дрейк. «Как ты ее добыл?» «Возможно, она даже еще не получила ее». «Вот ее текст». Жестом фокусника он протянул листок бумаги, на котором он наспех записал слова. «Абсолютно неожиданные и непредвиденные обстоятельства», говорилось в записке, которую он прочитал, «могущие вызвать серьезные осложнения, настоятельно требуют немедленной встречи. Я прилетаю утренним рейсом в 9:15 и улетаю из Нового Орлеана в 13:35, чтобы не заметили и не заинтересовались моим отсутствием». «Телеграмма», — хмыкнул Дрейк, — «подписана твой Фальстаф и послана Натаном Бэйном». «А как ты ее достал, Пол?» «Натана Бэйна», — съязвил Дрейк, — «обуяло горе. Он заручился поддержкой врача-приятеля, тот предписал успокаивающие лекарства, уложил Бэйна в частный санаторий и настоял, чтобы его не беспокоили, помните? У него довольно слабое сердце. Ну, смерть любимой жены может оказаться фатальным ударом для него. Надо это понимать». «Так, дальше?» «Ну, очевидно, полиция, да и журналисты не сразу раскусили этот трюк, так что формально придраться было и не к чему. Но мой оперативник почувствовал неладное. Он выяснил, что в санатории можно проникнуть через гараж, и установил наблюдение. Через некоторое время Натан Бэйн, явно опровергая муссированные им же слухи о том, что держится на одних уколах, как блудливый кот выскользнул через черный ход, вскочил в машину с занавесками, и его увезли. Мой человек с трудом сел ему на хвост и обязательно потерял бы, как я думаю, этого безутешного супруга, если бы Бэйну так чертовски не чесалось поскорее отправить телеграмму. Через квартал находилось почтовое отделение Western Union. И поэтому Бэйн тут же остановил машину, заскочил на телеграф и нацарапал эту телеграмму. «Так, ну а как твой парень получил копию?» — спросил Мейсон. «А это секрет фирмы Перри. «Давай-давай, Пол, не темни», — потребовал адвокат. «Если так легко доставать телеграммы Western Union, то мне обязательно нужно знать это. Это чертовски легко, Перри. А во сколько это тебе обошлось? $1.10. «Хорошо, а как это вышло?» Бэйн схватил шариковую ручку и написал телеграмму на пачке бланков. Они лежали на столике. Мой работник рискнул сразу же зайти. Когда Бэйн отправил телеграмму, он захватил с собой пару бланков, на которых остались следы букв. После этого он составил телеграмму своей маме, что слишком занят и не может ей написать, но хотел бы, чтобы она знала, как он ее любит. Это послание стоило ему $1.10. Естественно, он послал не на том бланке, что лежал под телеграммой Бэйна. Ну, а остальное было уже делом техники. Взять тот бланк, просветить его, сфотографировать, расшифровать телеграмму. Сделать это было сравнительно нетрудно, так как Бэйн писал с очень твердым нажимом. Ну, что ж, классная работа. Классная. Мейсон расплылся в улыбке. Но есть еще кое-что, что может тебе сильно не понравиться, предупредил Дрейк. Полиция вздумала покопаться в помойном ведре за кухонной плитой в доме у Бэйна. В нем они нашли опечатанный пакет с двумя фамилиями на обороте. Твоей? И Нелли Конвей. Они вскрыли пакет и нашли пузырек, закончил Мейсон. По-видимому, нет. Но по очертаниям пакета установили, что там была склянка или небольшой пузырек. Адвокат задумался. Потом он задал вопрос. А могла полиция установить, когда ей дали яд? Пол. Она ведь могла принять его с едой. «Нет, яд не был подмешан в еду», — возразил Пол. «А как же тогда?» «Он был в 3-5-гранных пилюлях, растворенных в стакане воды. Дали его после кофе, и сделала это ее сестра, Виктория Брэкстон. Ты уверен?» «Полиция, по крайней мере, именно так думает», — съехидничал Дрейк. Как они определили? Сама Элизабет сообщила врачу незадолго до смерти о том, что ее сводная сестра дала ей пилюли. А что на это ответила Виктория Брэкстон? По-видимому, ничего, сказал Дрейк.